Поставив рюмку на монолитную плиту, генерал налил в нее немного водки и накрыл сверху куском хлеба. Затем он вновь опустился на колени рядом с могилой, устало протерев лицо. На лице старого солдата застыло задумчивое выражение. В его глазах можно было прочитать боль утраты и тяжесть прожитых лет. Все эти годы он нес на своих плечах груз ответственности, принимая тяжелые решения на полях сражения и отправляя своих товарищей в последний путь. Сколько раз он стоял здесь, у этого скромного надгробия, пытаясь найти ответы на вопросы, терзавшие его душу. Сколько раз он вспоминал своего сына, павшего в неравном бою за родину. Эта могила была не только местом упокоения Александра, но и живым напоминанием о той страшной цене, что пришлось заплатить за его ошибку. Самая дорогая цена в его жизни, дороже уже просто не будет. Генерал прекрасно понимал, что служба, за которую он отдал лучшие годы жизни, все еще продолжается. Пока есть солдаты, готовые жертвовать собой ради своей страны, он будет вести их в бой, неся знамя победы. Ради памяти тех, кто лежит под этими надгробиями, ради будущего, за которое они отдали свои жизни. Погрузившись в воспоминания, генерал сидел в молчании, его взгляд был устремлен на фотографию сына. Казалось, даже природа замерла в немом уважении, окутывая старого солдата ощущением одиночества и отрешенности от внешнего мира. Внезапно, чуть вдали, генерал Лушев услышал до боли знакомый голос. Медленно повернув голову, он сильно удивился, увидев около дальних калиток своего старого друга Фрица, яростно спорившего с его охраной, не желавшей его пропускать. «Фриц!» — взволнованно окликнул генерал, привлекая внимание старого немца. Тот, после секундной паузы, повернул голову на знакомый крик. Сомнений быть не могло, перед ним стоял его старый боевой товарищ, с которым они плечом к плечу сражались еще во времена службы в ГДР. Радостная улыбка озарила лицо Фрица, и он, преодолев оцепеневшую от изумления охрану, заспешил навстречу Лушеву. Они крепко обнялись, словно встретились после долгой разлуки. «Герр Лушев, как я рад вас видеть!» — воскликнул Фриц, отстраняясь и внимательно вглядываясь в знакомые черты генерала. «Вы совсем не изменились с тех пор, как мы в последний раз встречались!» Лушев усмехнулся, хлопнув старого друга по плечу. «Не скажи, Фриц, годы берут свое даже с такими закаленными ветеранами, как мы, а ты, я погляжу, совсем не изменился». Он накинул взглядом седовласого немца, отмечая глубокие морщины на его лице и усталый взгляд. Судя по всему, Фрицу тоже пришлось немало повидать за эти годы. «Я и не ожидал, что ты будешь здесь», — продолжил Лушев, приглашая друга пройти к скамейке. «Я думал, ты до сих пор в дебрях Амазонки вместе со своими людьми после провала в ГДР». Фриц тяжело опустился на скамью, его взгляд на мгновение затуманился воспоминаниями. «Да, Герр Лушев, я действительно, какое-то время, прятался в бассейне Амазонки. Меня, моих людей и несколько других групп приютило венесуэльское правительство», — произнес он после паузы. «В России мы уже несколько дней». Генерал Лушев посмотрел на своего старого друга с пониманием. «Да, Фриц, я знаю, что правительство инициировало объединение разрозненных патриотов ГДР и привлечение их на нашу сторону, но я не думал, что ты к ним присоединишься. Помню, когда мы в последний раз виделись, ты не особо горел желанием, чтобы снова заниматься чем-то подобным». Фриц кивнул. «Вы правы, Герр Лушев, я действительно так думал поначалу, и не случайно, тогда я не видел в этом особого смысла. Но когда я увидел, как Россия решительно противостоит натиску западных империалистов, я понял, что должен присоединиться к этой борьбе». Лушев изогнул бровь. «Фриц, я прошу тебя говорить мне правду, не скрывая своих истинных мотивов». Немец развел руками. «Клянусь, я не вру. То, как вы вывели Великобританию из Великой Игры, и как вы сейчас противостоите Западу, действительно заслуживает уважения». Генерал тяжело вздохнул. «Хорошо, Фриц, если ты хочешь оставить свои тайны при себе, так тому и быть». Ненадолго повисла тишина, а потом Фриц произнес: «Какие все-таки вы русские удивительные. Как вам удается все это?» Лушев пожал плечами. «Спроси о чем-нибудь попроще». Он поднялся на ноги и протянул Фрицу: «Пойдем, нам еще многое нужно обсудить». Друзья, болтая, направились к кортежу. Тем временем, на скамье приземлилась необычного вида маленькая пчела. Сотни людей разгружались из автобусов во двор одной из школ города Северобайкальска, единственного крупного населенного пункта, который был столицей так называемой Байкальской автономии. Этот регион с недавнего времени стал печально известным, ведь его жители, в большинстве своем мутанты, долгое время скрывались от федерального центра местными властями. Создание этой автономии было секретным решением еще советских властей в начале 30-х годов. Тогда они специально выделили этот район для компактного проживания мутантов, дабы держать их подальше от остального населения. Со временем всяким темным личностям удалось замылить глаза советским иерархам, и секретная область стала обычной частью Иркутской области по документам. На деле же регионы и его население перешли под контроль подпольных структур. Такое положение сохранялось вплоть до краха Советского Союза. Но с недавних пор ситуация резко изменилась. После уничтожения властями Федерации организации под названием «Гидра», вся эта схема была раскрыта. Пусть и случайно, но федеральный центр теперь взял ситуацию под контроль. Были введены войска, которым пришлось скоротечно подавить мятежную администрацию региона. Теперь сюда, в Северобайкальск, свозили тысячи людей с проявленным или спящим геномом X, отвечающим за мутацию. Меньшую часть односельчан, не имевших мутаций, переправили в соседний Нижнеангарск. Такие меры были строго регламентированы, ведь мутанты сами по себе представляли большую опасность. Обнаружение столь масштабной концентрации людей с мутациями стало сродни аварии на Чернобыльской АЭС. Во дворе школ развернулись мобильные госпитали и бригады психологов, а в самом городе были сконцентрированы дополнительные войска, в том числе специальные подразделения для нейтрализации буйных граждан-мутантов. Впрочем, сопротивление к этому моменту было редкостью, ведь над всей областью летали специальные темные обелиски, блокирующие любые всплески гена X, по большей части. Редкая цепочка солдат спокойно указывали гражданским, куда идти. Их движения были сдержанными и выверенными, словно они были заранее отрепетированы. Хотя некоторые селяне могли, наверное, разглядеть некоторые эмоции, в военных глазах читалась тревога, но они умело скрывали ее за непроницаемыми масками. Люди, напуганные происходящим, с опаской поглядывали на солдат, но подчинялись их командам, понимая, что сейчас не время ставить вопросы. Бывалые редкие буйные молодцы, те из ребят, из молодых, которые были слишком глупые, чтобы слушаться команд пришлых, даже если они военные, государевы люди. Простая в общем-то реакция, все-таки люди здесь были в первую очередь не мутантами, а дремучими жителям деревенской глуши. Просто их силы были за гранью понимания обычного человека, вот и вся разница в целом. Впрочем, это не значило, что люди это были какие-то злые. Нет, конечно, любой другой скажет, что в таком их поведении виновата сложившаяся обстановка, в чем можно, наверное, было обвинить военных, но опять-таки, их трудно упрекнуть в каких-либо грехах. В конце концов, что еще они должны были делать в этой ситуации? Людей провели в один из многих спортивных залов, разбросанных по городку, и рассадили по местам. Просторное помещение спортзала, обычно гулкое от звуков ударов мячей и топота ног, теперь заполнилось приглушенными голосами и шорохами. Родители крепко сжимали ладони своих детей, пытаясь успокоить и придать им уверенности. Некоторые всхлипывали, не в силах сдержать переполнявшие их эмоции. Воцарилась напряженная, гнетущая тишина, нарушаемая лишь тихим плачем. У входов стояли федеральные полицейские, выгодно отличающиеся на фоне своих коллег-милиционеров. Их форма была идеально отутюжена, а выправка безукоризненна. Они внимательно следили за происходящим, время от времени обмениваясь короткими фразами в рации. Их глаза скрывались за темными очками, что придавало им отстраненный, почти зловещий вид. Зал наполнился звуками, топот ног, легкий, почти неслышный шелест одежды, плач детей и причитание родителей. Кто-то пытался расспросить солдат и полицейских о происходящем, но те отвечали лишь короткими, отрывистыми фразами, не вдаваясь в подробности. Было ощущение, что они сами не знают, что происходит, и лишь выполняют приказы. Напряжение нарастало с каждой минутой, люди переглядывались, перешептывались, пытаясь понять, что ждет их дальше. Тем временем на трибуну огромного зала вышел мужчина в строгом темном костюме. Его походка была уверенной, а взгляд пронизывающим. Он подошел к микрофону и начал говорить, его голос звучал громко и четко, заполняя собой все пространство. «Дорогие граждане, я, уполномоченный представитель правительства Российской Федерации, я пришел сюда, чтобы сообщить вам чрезвычайно важную информацию, поэтому прошу вас внимательно меня выслушать». Напряженные лица беженцев обратились к нему, будто превратившись в одно большое ухо, готовое впитать каждое его слово. На территории вашей Байкальской автономии была проведена специальная операция по установлению контроля над регионом. Дело в том, что администрация автономии вела подозрительную активность, скрывая от правительства наличие в области больших скоплений поселений мутантов, так называемых металюдей. В ответ федеральные агенты провели специальное расследование, в процессе которого случилось лично вам известные события. За это и все неудобства я лично и правительство Российской Федерации просим у вас прощения. После сказанных слов представитель правительства выдержал небольшую паузу и продолжил говорить. Также от имени президента Российской Федерации приношу вам искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Мы понимаем, через что вам пришлось пройти, и гарантируем, что ситуация в ближайшее время полностью стабилизируется. Всем пострадавшим будет выплачена достойная компенсация. Вы получите новое жилье, работу и необходимую социальную помощь. Наша задача – сделать так, чтобы вы как можно скорее могли обустроиться на новом месте и начать новую, спокойную жизнь. Лица беженцев заметно разгладились, тревога и страх сменились облегчением и надеждой. Стало ясно, что правительство намерено взять ситуацию под свой контроль и сделать все возможное, чтобы возместить ущерб, причиненный им. По крайней мере, людям хотелось в это верить. Один из мужчин, с перебинтованной от ожогов правой рукой, удивленно воскликнул. «Разве власть не знала об нашем существовании? Администрация всегда говорила, что о нас в курсе, и все нужные структуры о нас знали». Представитель правительства кивнул и продолжил. Вот в этом-то и заключается проблема. Администрация была в сговоре с другими враждебными силами, намеренно скрывала существование целой мутантской автономии. Рассказы про осведомленность правительства были не более чем уловкой, чтобы держать вас всех в неведении и покорности. Другой мужчина, с немного подавленной бородой, тихо спросил, что же теперь будет с нами? Представитель правительства вновь кивнул и ответил. Пока в остальной части автономии идут активные бои с остатками администрации, мирные жители пройдут перепись, встанут на учет и получат новые паспорта взамен советских. Также вы пройдете медицинский осмотр, после чего вам будет предоставлен выбор из нескольких крупных городов, где вас заселят в специальные микрорайоны. Правительство берет на себя ответственность за ваше дальнейшее благополучие и обустройство. По лицам беженцев пробежали тревожные тени, но они понимали, что выбора у них нет. Им предстояло оставить позади свои родные земли, свои дома и начать новую жизнь в незнакомых городах. Однако, несмотря на страх перед неизвестным, в их глазах загорелась надежда, надежда на то, что теперь, наконец, власти возьмут на себя ответственность за их судьбу. Видя их не очень радостную реакцию, мужчина добавил, «Впоследствии, если будут таковые, вы сможете вернуться на территорию автономии, но только после ряда проведенных процедур». Представитель правительства еще раз обвел собравшихся пристальным взглядом и, убедившись, что его слова были услышаны, кивнул и направился к выходу, оставляя беженцев наедине с мыслями о своем неопределенном будущем. Когда представитель администрации в сопровождении охраны покинул зал, люди на какое-то время были предоставлены сами себе. В одном из задних рядов, прижавшись друг к другу, сидели брат и сестра. Девочка обратилась к брату, сильно напуганная. «Коля, что с нами будет?» В ответ, брат сильнее прижмет сестру и скажет, «Все будет хорошо, не бойся, я рядом». Наконец, через несколько минут, людей начали провожать по разным корпусам. Люди из зала уходили, а брат с сестрой продолжали сидеть. Это заметил один из военных. Подойдя к детям, он встал на корточки и, сняв свой страшный шлем, улыбнулся. За боевым скафандром оказалось смешливое лицо чуть рыжеватого мужчины. Он дружелюбно спросит, «Ребятки, почему вы сидите тут? Где ваши родители?» От внимания девочка уткнет лицо в плечо брата, а брат Николай спокойно ответит, «Нас сюда привезли без родителей, когда началась заварушка. Наши родители на работе, мы их ждем». Военный кивнет и включит рацию, чтобы сообщить о детях в центр. После короткого диалога с диспетчером, военный спросит, «Как вас зовут?» Мальчик ответит, «Наша фамилия Крыленко, меня зовут Николай, а ее – Лания Крыленко». Военный кивнул, услышав имена детей, и дружелюбно обратился к ним. «Понятно, Николай и Лания. Хорошо, что вы здесь, в безопасности. Сейчас мы найдем для вас место, где вы сможете отдохнуть и подождать родителей в комфорте. Они обязательно за вами придут». Он помог детям подняться и мягко направил их к выходу из большого зала. По пути военный передал распоряжение по рации, чтобы для брата и сестры подготовили отдельную комнату в гостевом центре. Лания крепко держала брата за руку, но ее напряжение немного спало после слов военного. Николай шел рядом, стараясь выглядеть уверенным, чтобы поддержать сестру. Он верил, что родители обязательно скоро их найдут. Подойдя к небольшой двери, военный открыл ее и пропустил детей вперед. «Вот ваше временное пристанище. Здесь вы сможете отдохнуть и перекусить. Я скоро зайду проведать вас, хорошо?» – сказал он, улыбаясь. Дети робко кивнули и вошли в уютную комнату, где их уже ждали мягкие кресла и накрытый стол с едой. Глава 133. Овальный кабинет, вотчина американского президента, был наполнен напряженной тишиной. Президент Клинтон, сжав губы в тонкую линию, сверлил взглядом сидящего напротив министра обороны Уильяма Перри. Воздух был наэлектризован ожиданием. «Мы не можем больше медлить, Уильям», — резко начал Клинтон, его голос звучал жестко и решительно. «Операция по занятию Косово движется черепашьими темпами. Я требую, чтобы мы немедленно ввели авиационные группы в Адриатику и начали бомбардировку Белграда. Нам нужны быстрые и решительные действия, пока ситуация не вышла из-под контроля». Перри поднял руку, призывая к спокойствию. «Мистер Президент, я понимаю вашу обеспокоенность, но давайте взвесим все за и против. Албанские исламские радикалы, хоть и лучше вооружены, но не так хорошо подготовлены, как регулярные части югославской армии. Нам нужно время, чтобы тщательно спланировать наступление и свести к минимуму потери». Клинтон нетерпеливо постучал пальцами по столу. «Время – это то, чего у нас нет. Каждый день промедления дает сербам возможность укрепить свои позиции, каждый день туда стягиваются новые силы, не говоря о возможном вмешательстве третьих сторон, тех же русских. Мы должны действовать решительно и без колебаний». Перри вздохнул, подбирая слова. «Мистер Президент, я понимаю вашу точку зрения, но давайте не забывать об успехах в Боснии. Там исламисты уже пользуются поддержкой боснийских сепаратистов, что дает нам преимущество. Возможно, нам стоит сосредоточиться на этом фронте, пока не будем уверены в нашей готовности к операции в Косово». Клинтон нахмурился, его глаза сузились. «Вы предлагаете мне сидеть сложа руки, пока Сербия укрепляет свои позиции?» «Нет, Уильям, мы должны действовать. Я хочу, чтобы через неделю над Белградом уже гремели бомбы». Перри покачал головой. «Мистер Президент, я прошу вас подумать об этом еще раз. Поспешные действия могут иметь катастрофические последствия. Давайте взвесим все риски и возможности. Я уверен, что если мы будем действовать обдуманно и осторожно, то добьемся успеха. К тому же, вы ведь понимаете, без разрешения от ООН, наша операция будет воспринята в мире довольно остро». Клинтон откинулся на спинку кресла, его взгляд стал задумчивым. Напряжение в комнате было почти осязаемым. Наконец, он медленно кивнул. «Хорошо, Уильям, я согласен подождать, но только на неделю. Если за это время ситуация не изменится в нашу пользу, я буду вынужден действовать самостоятельно». Перри облегченно выдохнул. «Мистер Президент», — сказал Перри, — «я также понимаю ваши опасения относительно вмешательства России. Мы знаем, что Москва поддерживает Сербию и может попытаться вмешаться в конфликт, но, уверяю вас, спешка тут нам не помощник». Клинтон кивнул, его взгляд стал задумчивым. «Да, это меня очень беспокоит. Мы заставили Молдавию напасть на Приднестровье, чтобы отвлечь русских, но я не уверен, насколько это сработает. Может ли Россия решиться на прямое вмешательство, если мы начнем бомбардировки Белграда?» «Мистер Президент», — ответил Перри, — «в этой ситуации вмешательство России — это серьезный риск, так что возможны любые риски. Но я все еще считаю, что нам нужно действовать осторожно и взвешенно. Выполнять миссию сломя голову тоже не поможет делу. Мы должны тщательно спланировать каждый шаг, чтобы минимизировать потери и избежать эскалации конфликта». Клинтон задумчиво барабанил пальцами по столу. «Хорошо, Уильям, я понимаю ваши доводы, но помните, у нас есть только неделя. Если за это время ситуация не улучшится, я буду вынужден действовать решительнее, несмотря на риски. Судьба Косово и всего региона слишком важна, чтобы медлить». Перри кивнул. «Я понимаю, мистер Президент, мы сделаем все возможное, чтобы использовать эту неделю с максимальной эффективностью. Я обещаю, что мы будем готовы к любому развитию событий». Клинтон удовлетворенно кивнул. Затем он перевел русло разговора на другую тему, более интересную. «А как обстоят дела в Афганистане? Насколько тесно взаимодействуют Пентагон и ЦРУ в этом регионе?» Перри покачал головой. «Ситуация там непростая, мистер президент. Русские слишком крепко связаны с режимом Наджибулы. Мы не наблюдаем регулярных российских войск на территории Афганистана, но они активно используют силы специального назначения и авиационную поддержку». Клинтон нахмурился. «Авиационную поддержку? Откуда они ее получают?» Перри пожал плечами. «По нашим данным, русские действуют из Кулябы и своей старой базы Баграм. Они используют эти аэродромы для поддержки Наджибулы и борьбы с маджахедами. Это серьезно осложняет ситуацию», задумчиво произнес Клинтон. «Нам нужно будет тщательно проработать план действий в Афганистане, чтобы не допустить дальнейшего укрепления позиций России. Координация между Пентагоном и ЦРУ здесь крайне важна», Перри кивнул. «Мы усилим взаимодействие наших ведомств в Афганистане. Нам нужно любой ценой ослабить хватку России в этом регионе, пока не стало слишком поздно». Клинтон сжал губы в тонкую линию. Ситуация становилась все более запутанной. Русские в последнее время заставляли нервничать. Перри продолжил. «Мистер президент, мы также должны усилить наше присутствие в Пакистане. Нам необходимо создать там больше оперативных баз, чтобы лучше контролировать ситуацию в приграничных районах с Афганистаном. То же самое касается и Турции. Это ключевой союзник, через которого мы можем оказывать влияние на регион». Клинтон задумчиво кивнул. «Я понимаю, укрепление позиций в Пакистане и Турции может стать важным фактором в противостоянии с Россией в Афганистане. Нам нужно действовать решительно, но осторожно, чтобы не спровоцировать ненужную эскалацию. Четвертый очаг нестабильности мы не можем поддерживать». Перри согласно кивнул. «Не обязательно выкидывать кучу ресурсов на Ближний Восток. Мы должны действовать тонко и стратегически. Наращивание нашего военного присутствия в этих странах позволит нам лучше координировать усилия с местными силами и перекрывать каналы снабжения для противников. Это намного дешевле наших проектов на Балканах и в Британии». «Хорошо», — ответил Клинтон. «Я поручаю вам и ЦРУ проработать детальный план по усилению нашего влияния в Пакистане и Турции. Возможно, вы правы, нам нужно упредить Россию, пока они не укрепили свои позиции в регионе окончательно». Перри кивнул. «Будет сделано, мистер президент. Мы незамедлительно приступим к реализации этого плана». Клинтон откинулся на спинку кресла, понимая, что предстоит непростая борьба за влияние в Центральной Азии. Но он был готов к этому вызову. «Кстати, Уильям, как дела конкретно обстоят дела в Молдавии?» – спросил Клинтон, пристально глядя на своего министра обороны, пока тот не ушел. Перри тяжело вздохнул и покачал головой. «Не очень хорошо, сэр. Русские буквально размолотили молдавские, румынские войска и наш небольшой экспедиционный корпус. Они медленно, но верно продвигаются на запад». Клинтон нахмурился. «То есть, им все-таки оказывают сопротивление?» Перри снова покачал головой. «Нет, не совсем. Русские уничтожили практически все боеспособные части ракетными и авиационными ударами. Теперь они методично занимают территории, практически не встречая организованного сопротивления». Клинтон выругался сквозь стиснутые зубы. «Черт возьми, а что насчет нашего плана с отвлечением внимания? Хоть он сработал?» Перри задумался на мгновение. «Возможно, учитывая относительные успехи на Балканах, это имеет место быть. Поскольку русские вынуждены распылять свои силы на множество фронтов, Балканы, Кавказ, Молдавия, Украина, Япония». Клинтон кивнул, но его лицо все еще выражало глубокое беспокойство. «А что насчет обстрелов российскими войсками административных и военных объектов на территории Румынии?» – спросил Клинтон. «Разве это не можно использовать в нашей риторике против русских?» Перри отрицательно покачал головой. «Нет, сэр, русские отрицают свою причастность к этим обстрелам. И действительно, снаряды были без опознавательных знаков, а траектория их запуска не указывает на российское происхождение. С таким же успехом мы могли бы обвинить любую другую восточноевропейскую державу, ранее входившую в Варшавский договор». Клинтон громко застонал. «Черт возьми, неужели нет ни одного способа использовать это в нашу пользу?» Перри задумался на мгновение. «Возможно, мы могли бы привлечь СМИ и от их имени обвинить Россию в этих обстрелах. Ведь канал будет частным, а правительство США не будет напрямую замешано». Клинтон улыбнулся. «Отличная идея, Уильям. Я поговорю с Лэнгли, У нас есть несколько патриотично настроенных медиамагнатов, думаю, они нам помогут. Президент потер руки, явно довольный тем, что, наконец, появился способ использовать эту ситуацию в свою пользу. Мистер президент, начал Перри, его голос звучал с едва уловимой ноткой усталости. Я хотел бы поделиться с вами своими соображениями. Долго над этим думал, возможно, мне стоило бы промолчать, но говорю как есть. Клинтон кивнул, жестом предлагая продолжать. Он знал, что Перри, человек чести и долга, чьи суждения заслуживают самого пристального внимания. И хоть часто они не совпадали в каких-либо вопросах, тем не менее, выслушать его всегда имело смысл. Россия больше не представляет для нас экзистенциальной угрозы, как это было во времена Холодной войны. Они стали капиталистами, их режим больше не настроен на идеологическую экспансию. Возможно, стоит сосредоточиться на других, более серьезных противниках, Китае, Северной Корее, Иране и некоторых режимах Аравийского полуострова, в чьих услугах мы больше не нуждаемся. Там правят режимы, куда более опасные, чем то, что осталось от Советского Союза. И хоть возможно я преувеличиваю, и сейчас они конечно не представляют для нас объективную угрозу, но вот в будущем, кто знает чего они добьются. Клинтон нахмурился, откинувшись на спинку кресла. Он прекрасно понимал, что Перри прав, Россия уже не та сверхдержава, что когда-то бросала вызов Америке. Но старые привычки умирают с трудом, и многие в Вашингтоне все еще воспринимали Москву как главного врага. Русские, по крайней мере, белые и теперь капиталисты, продолжал Перри. С ними мы сможем договориться, найти общий язык. Но Китай, Северная Корея, арабы, персы, эти режимы куда более непредсказуемы и агрессивны. Они представляют реальную угрозу нашим интересам. Клинтон задумчиво кивнул, его взгляд устремился в окно, за которым простиралась ночная вашингтонская панорама. Он прекрасно понимал, что Перри прав, но старые привычки и страхи так просто не отпускают. «Ваши слова имеют смысл, Уильям», — произнес он наконец. «Но, давайте военные будут заниматься своим делом, а мы, политики, сосредоточимся на дипломатии и экономике. Думаю, это будет разумный подход», — Перри кивнул, принимая это решение. Он знал, что больше ничего не сможет изменить. Поднявшись, он отдал Клинтону воинский салют и вышел из кабинета, оставляя президента наедине с его мыслями. Ночь опускалась на Вашингтон, унося с собой тревоги министра обороны. Впереди маячили новые вызовы, новые угрозы. Но Америка, как всегда, была готова встретить их во всеоружии. По крайней мере, так было приятно думать на Капитолийском холме и в Белом доме. Фрэнк тяжело дышал, волоча за собой обмякшее тело Мэтра. Его напарник был без сознания, и Фрэнк молился, чтобы они успели добраться до границы до того, как тот умрет от потери крови. Пуля, выпущенная каким-то безумным колхозником, угодила Мэтру прямо в колено, оставив рваную рану, из которой не переставая сочилась кровь. Они были так близко к границе, всего в нескольких милях, но каждый шаг давался Фрэнку с трудом. Он чувствовал, как его собственные силы на исходе, но не мог позволить себе остановиться. Слишком многое было поставлено на карту. Вся их боевая операция по захвату Приднестровья была полной авантюрой с самого начала. Русские просто разнесли в пух и прах небольшой американский корпус поддержки, оставив их наедине с хаосом и разрухой. Теперь Фрэнку предстояло разорвать контракт с армией, но для этого сначала нужно было выбраться живым из этого ада. Он вспомнил, как они с Мэтром получили это задание – охранять важный стратегический объект в Кишиневе. Им обещали большие деньги и возможность уйти в отставку, но все пошло не по плану. Русские оказались куда сильнее, чем они ожидали, и теперь Фрэнк расплачивался за свою наивность. Наконец, впереди показались очертания пограничного пункта. Фрэнк собрал последние силы и ускорил шаг. Главное, добраться до американского офицера и попросить помощи. Авантюра должна была закончиться, пусть и не так, как они рассчитывали. Фрэнк чувствовал, как по его лицу катятся капли пота, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Но он не мог сдаваться. Слишком многое было поставлено на карту. Он должен был довести Мэтра до безопасности, чего бы это ни стоило. Фрэнк почувствовал, как его сердце замерло, когда он, приблизившись, разглядел разрушенную пограничную заставу. Вместо ожидаемого американского офицера, его встречали лишь руины и обломки. «Нет!» – отчаянно закричал Фрэнк, понимая, что их последняя надежда на спасение растаяла, как дым. Он в отчаянии огляделся, ища хоть какой-то признак жизни, но все вокруг было разрушено и покинуто. Мэтр застонал у него на руках, и Фрэнк понял, что времени у них осталось совсем немного. Он опустил напарника на землю, пытаясь понять, что делать дальше. Куда им теперь идти? Как выбраться из этого ада? Фрэнк сжал кулаки, чувствуя, как ярость и отчаяние переполняют его. Вся их миссия была обречена с самого начала, а теперь они оказались в ловушке, без единого шанса на спасение. Он вспомнил обещание армейского командования, их уверенность в успехе операции, и понял, что их просто использовали как пушечное мясо. Морпех упал на колени рядом с мэтром, понимая, что тот вряд ли протянет долго. Он должен был что-то сделать, но что, бежать в одиночку, оставить напарника умирать? Нет, он не мог этого сделать. Они прошли через столько вместе, и Фрэнк не мог просто бросить мэтра. Он сжал руку друга, чувствуя, как слабеет его пульс. Время утекало, как песок сквозь пальцы, и Фрэнк понимал, что у них осталось совсем немного. Нужно было принимать решение, и быстро. Но что он мог сделать в этой безнадежной ситуации? Фрэнк Касл стремительно бросился к разрушенному зданию пограничной заставы, надеясь найти хоть что-нибудь, что могло бы помочь спасти мэтра. Сердце его колотилось от отчаяния, но он не мог сдаться, жизнь друга была в его руках. Пробежав по обломкам, Фрэнк заметил знакомый силуэт армейской аптечки, почти чудом уцелевшей среди руин. Схватив ее, он бросился обратно к мэтру, молясь, чтобы содержимое оказалось еще пригодным. Склонившись над напарником, Фрэнк быстро вскрыл аптечку и достал ампулы со стимуляторами. Он вколол их мэтру, надеясь, что они помогут ему продержаться. Затем, аккуратно сняв пропитанную кровью повязку, Фрэнк обработал рану антисептиком и наложил новую, более плотную. Последним штрихом стала капельница, которую он как можно быстрее установил, чтобы восполнить потерю крови. Мэтр слабо застонал, но его дыхание стало чуть ровнее. Фрэнк сжал его руку, молясь, чтобы эти меры помогли удержать друга на грани жизни. Но он понимал, что им нужно как можно скорее найти транспорт и добраться до безопасного места. Оставив мэтра под присмотром, Фрэнк бросился осматривать окрестности, надеясь обнаружить хоть какое-нибудь уцелевшее транспортное средство. Ему нужно было как можно быстрее вывести напарника отсюда, пока тот не потерял последние силы. Почти полчаса Фрэнк Касл лихорадочно осматривал руины, пытаясь найти хоть какое-нибудь транспортное средство, способное увести его и мэтра в безопасное место. Время неумолимо утекало, а состояние напарника вызывало все большую тревогу. Наконец, в одном из закоулков Фрэнк заметил знакомые очертания. Подойдя ближе, он с облегчением узнал в полузасыпанном обломками автомобиле старый советский внедорожник, хоть и потрепанный, но, похоже, еще на ходу. Фрэнк быстро расчистил проход, открыл дверцу и заглянул внутрь. К его радости, двигатель завелся с первой попытки, а топливный бак был почти полон. Осмотрев машину внимательнее, он убедился, что, несмотря на внешние повреждения, основные узлы и агрегаты находятся в рабочем состоянии. Не теряя ни секунды, Фрэнк побежал обратно к мэтру, аккуратно погрузил его на заднее сиденье и пристегнул ремнями безопасности. Затем он быстро занял место за рулем и, проверив, что все готово, плавно тронулся с места. Внедорожник, хоть и с трудом, но уверенно преодолевал завалы и обломки, увозя их все дальше от опасной зоны. Фрэнк сосредоточенно вел машину, время от времени поглядывая в зеркало на мэтра. Теперь главное было как можно скорее добраться до безопасного места, где можно было бы оказать другу квалифицированную медицинскую помощь. Глава 134. Вечерний воздух Нью-Йорка был наполнен напряжением, когда Элизабет Харрисон, ведущая популярного телешоу, приветствовала своего гостя, профессора Джона Перкинса, ведущего специалиста по России и Кремлю. «Добрый вечер, профессор Перкинс. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию сегодня. Как вы знаете, в последние годы действия России вызывают все больше вопросов и озабоченности во всем мире. Что, по-вашему, стоит за этим агрессивным поведением Москвы?» Начала Элизабет, устремив свой пристальный взгляд на гостя. Профессор Перкинс слегка улыбнулся, прежде чем ответить. «Ну, дорогая моя, ситуация, безусловно, сложная и многогранная. Когда такая огромная страна, как Россия, переживает глубокие внутренние потрясения и распад, неизбежны некоторые эксцессы и проявления агрессии. Это печальная, но зачастую неизбежная часть подобных процессов». Элизабет нахмурилась, явно недовольная таким началом передачи. «Но как вы можете называть расстрел мирных демонстрантов в Москве и Ленинграде, возглавляемым генералом Дрейковым, всего лишь эксцессами? И аннексия Таджикистана, разве это тоже можно оправдать распадом империи?» – возразила она. «Понимаю ваше возмущение, Элизабет, но, видите ли, когда такая огромная держава, как Советский Союз, начинает рушиться, неизбежно возникают ситуации, которые с точки зрения внешнего наблюдателя могут показаться чрезмерно жесткими или даже варварскими. Однако нужно помнить, что Америка сама не раз прибегала к спорным действиям, таким как вторжение на территорию Панамы, захват Филиппин или применение ядерного оружия. Так что, возможно, нам стоит быть чуть более снисходительными к тем, кто переживает подобные катаклизмы», — мягко произнес профессор. Элизабет явно была недовольна таким ответом, но решила сменить тему. «Хорошо, профессор, тогда скажите, как вы объясняете недавний кризис в Британии, который, по мнению многих, был спровоцирован Россией? Неужели это можно оправдать эксцессами распада империи?» Профессор Перкинс вздохнул. «Дорогая моя, ситуация в Британии действительно очень сложная. Но, я повторюсь, когда такая огромная держава, как Россия, начинает рушиться, неизбежно возникают ситуации, которые с точки зрения внешнего наблюдателя могут показаться чрезмерно жесткими или даже варварскими. Это тема на целую книгу». Элизабет нахмурилась, но решила не развивать эту тему дальше. Вместо этого она спросила: «Профессор, как вы думаете, чем все это в конечном итоге закончится? Куда движется Россия?» Профессор Перкинс задумчиво почесал подбородок. «Честно говоря, предсказать будущее России сейчас очень сложно. Эта страна, которая на протяжении веков удивляла и поражала весь мир своими взлетами и падениями. Возможно, мы становимся свидетелями заката Великой Империи. Но, быть может, из этого хаоса и развала родится нечто новое, более сильное и жизнеспособное. Только время покажет, куда пойдет Россия дальше. Одно можно сказать точно, это будет непростой и болезненный процесс, который затронет весь мир». Элизабет кивнула, понимая, что ответ профессора Перкинса, хотя и не слишком утешительный, отражает сложность и неопределенность ситуации вокруг России. Элизабет задумчиво посмотрела на профессора Перкинса и продолжила: «Профессор, если позволите, я бы хотела задать вам еще один вопрос. Несмотря на всю нестабильность и внутренние конфликты, которые вы описали, экономика Российской Федерации, как осколка бывшего СССР, демонстрирует довольно неплохие показатели по сравнению с другими частями распавшейся Советской империи. Как вы можете объяснить этот феномен? Ведь, казалось бы, Россия должна была пострадать от распада Союза не меньше, а то и больше, чем другие республики». Профессор Перкинс кивнул, ожидая этого вопроса. «Вы совершенно правы, Элизабет. На первый взгляд, ситуация выглядит довольно парадоксальной. Однако, если взглянуть глубже, можно найти объяснение этому явлению». Он сделал паузу, подбирая слова. «Видите ли, Россия, несмотря на все потрясения, сумела сохранить значительную часть промышленного и научно-технического потенциала бывшего СССР. Кроме того, Москве удалось довольно быстро консолидировать власть и ресурсы под контролем нового руководства. В то время как другие республики погрузились в хаос и гражданские конфликты, Россия смогла относительно быстро восстановить управляемость и направить усилия на решение экономических задач». Элизабет кивнула, внимательно слушая. «Но разве это не свидетельствует о том, что Россия пытается восстановить свое влияние и доминирование в регионе? Ведь, по сути, она пользуется слабостью соседей для укрепления собственных позиций». Профессор Перкинс вздохнул. «Вы затрагиваете очень важный момент, Элизабет. Безусловно, Россия стремится сохранить и, по возможности, расширить свое влияние в постсоветском пространстве. Но в то же время нельзя отрицать, что относительная экономическая стабильность в самой России создает определенные возможности для восстановления и модернизации. Вопрос в том, как Москва распорядится этим окном возможностей, будет ли она стремиться к подлинной интеграции региона на новых, более равноправных началах или попытается восстановить свое доминирование любой ценой». Элизабет задумчиво кивнула. «Понимаю, это действительно очень непростая и неоднозначная ситуация. Профессор, вы упомянули, что относительная экономическая стабильность в России создает определенные возможности. Не могли бы вы подробнее остановиться на роли нынешнего президента Железнякова-Катлинского в этом процессе? Ведь многие эксперты и обозреватели связывают улучшение экономических показателей именно с его приходом к власти, в отличие от предыдущего президента Ельцина, при котором страна буквально скатывалась в экономическую пропасть. Профессор Перкинс задумчиво почесал подбородок. Вы поднимаете очень интересный и важный вопрос, Элизабет. Действительно, приход к власти президента Железнякова-Катлинского ознаменовал собой определенный поворот в экономической политике России. В отличие от его предшественника, Ельцина, который, по сути, бездействовал в период глубокого экономического кризиса, Железняков-Катлинский предпринял ряд решительных шагов. Прежде всего, новому президенту удалось восстановить управляемость государственным аппаратом и консолидировать власть. Это позволило ему проводить более последовательную и целенаправленную экономическую политику. Кроме того, Железняков-Катлинский сделал ставку на развитие ключевых отраслей промышленности, таких как энергетика, металлургия и военно-промышленный комплекс. Эти меры, наряду с определенной стабилизацией внутриполитической ситуации, действительно способствовали улучшению экономических показателей. Элизабет снова кивнула, внимательно слушая. Но не кроется ли за этим стремление Железнякова-Катлинского к восстановлению российского влияния и доминирования в регионе? Ведь вы сами упоминали, что Россия пытается воспользоваться слабостью соседей. Профессор Перкинс вздохнул. Это очень тонкий и неоднозначный вопрос, Элизабет. Безусловно. Нельзя отрицать, что Железняков-Катлинский стремится укрепить позиции России в постсоветском пространстве. Однако, на мой взгляд, его действия продиктованы не только этим. Он также понимает необходимость модернизации и развития самой России, чтобы она могла эффективно конкурировать на глобальном уровне. Поэтому его политика – это сложный баланс между отстаиванием национальных интересов и интеграцией в мировую экономику. Элизабет задумчиво кивнула. Понятно. Профессор, многие эксперты также отмечают, что новый президент Железняков-Катлинский каким-то образом сумел объединить вокруг себя большинство крупных российских олигархов, а также все разведывательные сообщества страны. Как вы считаете, насколько это важный фактор в его политике и удержании власти? Профессор Перкинс задумчиво ответит. Вы абсолютно правы, Элизабет. Этот аспект политики Железнякова-Катлинского действительно заслуживает пристального внимания. Будучи бывшим высокопоставленным офицером КГБ, он сумел установить прочные связи с силовыми структурами и спецслужбами России. Это позволило ему не только консолидировать власть, но и обеспечить поддержку влиятельных олигархических групп. Многие эксперты полагают, что Железняков-Катлинский умело маневрирует между различными финансово-промышленными кланами, предоставляя им определенные преференции и гарантии в обмен на лояльность. Он создал своего рода вертикаль власти, опирающуюся на силовой аппарат и крупный бизнес. Это, безусловно, повышает его политическую устойчивость и возможности для проведения масштабных экономических реформ. Элизабет кивнула. То есть можно сказать, что Железняков-Катлинский, будучи выходцем из спецслужб, фактически сформировал своего рода государство в государстве, где ключевые рычаги управления сосредоточены в его руках и в руках его ближайшего окружения. Это вызывает определенные опасения у наблюдателей относительно перспектив демократического развития России, не так ли? Профессор Перкинс ответил чуть погодя. Вы правы, Элизабет. Многие эксперты и наблюдатели действительно выражают обеспокоенность по поводу того, что Железняков-Катлинский, опираясь на силовые структуры и олигархические группы, может постепенно отходить от демократических принципов и сосредотачивать всю полноту власти в своих руках. Это создает определенные риски для дальнейшего развития России. Однако пока рано делать окончательные выводы, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие годы. Элизабет кивнула и продолжила. Профессор, я также хотела бы спросить вас о новом мегапроекте, которым занимается российское правительство, переносе столицы в Сибири и строительстве крупного инфраструктурного и промышленного хаба в этом регионе. Я видела фотографии и видеоматериалы из этого нового города, и должна признать, что он впечатляет, современная, красивая и масштабная застройка, напоминающая Нью-Йорк или Бостон. Как вы думаете, какова цель этого проекта? Действительно ли это попытка дать импульс для развития Сибири? Профессор Перкинс задумался на мгновение, Прежде чем ответить, вы абсолютно правы, Элизабет. Этот грандиозный проект по строительству нового административного центра в Сибири действительно является одним из ключевых приоритетов для президента Железнякова-Котлинского и его команды. На мой взгляд, здесь можно выделить несколько важных аспектов. Во-первых, это попытка сбалансировать развитие страны и дать толчок для экономического роста и модернизации огромных, но слабозаселенных и недоразвитых регионов Сибири. Перенос столицы в этот регион должен привлечь инвестиции, инфраструктуру и человеческий капитал, что позволит создать новые точки экономического роста. Во-вторых, это также геополитический проект, направленный на укрепление российского присутствия и влияния в Сибири и Дальнем Востоке. Создание мощного административного, экономического и инфраструктурного центра в этом регионе должно повысить управляемость и контроль Москвы над этими стратегически важными территориями. И, наконец, нельзя исключать и политические мотивы. Возможно, Железняков-Котлинский рассчитывает, что реализация такого масштабного и амбициозного проекта поможет ему укрепить свой авторитет и популярность, особенно среди жителей регионов. Элизабет кивнула, обдумывая услышанное. То есть вы считаете, что этот мегапроект имеет комплексный характер, и экономический, и геополитический, и даже политический? Безусловно, его реализация потребует огромных ресурсов и усилий. Как вы оцениваете шансы на успех? Сможет ли Россия воплотить в жизнь эти грандиозные планы? Профессор Перкинс задумчиво покачал головой. Честно говоря, оценить шансы на успех этого мегапроекта довольно сложно. С одной стороны, Россия обладает необходимыми ресурсами и возможностями для реализации подобных масштабных инициатив. Если правительство сконцентрирует усилия и финансирование, то технически построить новую столицу в Сибири вполне реально. Однако, с другой стороны, нельзя недооценивать сложности и вызовы, с которыми придется столкнуться. Перенос столицы потребует колоссальных инвестиций в инфраструктуру, жилье, социальную сферу. Кроме того, придется решать вопросы с переселением и адаптацией сотен тысяч людей. Не стоит забывать и о климатических условиях Сибири, которые создадут дополнительные трудности. Также важно понимать, что подобные мегапроекты всегда сопряжены с рисками коррупции, неэффективного использования средств и срывов сроков. Учитывая масштаб и амбициозность планов, вероятность таких проблем довольно высока. В итоге, я считаю, что шансы на успех есть, но их нельзя назвать высокими. Все будет зависеть от того, насколько правительство сможет мобилизовать ресурсы, обеспечить эффективное управление и контроль, а также преодолеть возможные политические, экономические и социальные препятствия. Это действительно грандиозный вызов для России. Элизабет кивнула, обдумывая ответ профессора. Понятно. То есть вы считаете, что, несмотря на амбициозность и масштабность этого проекта, его реализация сопряжена с серьезными рисками и вызовами, которые могут поставить под угрозу успех всего начинания. Элизабет задумчиво кивнула, продолжая размышлять над словами профессора. Действительно, строительство новой столицы в Сибири – это лишь одна часть масштабных планов России по развитию этого региона. Как я понимаю, помимо этого проекта, правительство также вкладывает значительные средства в создание разветвленной сети железных и автомобильных дорог по всей Сибири, не говоря уже об активном освоении Арктики и ее ресурсов. Меня действительно интересует, откуда у президента России столько финансовых возможностей для реализации всех этих грандиозных планов. Ведь помимо строительства новой столицы и развития инфраструктуры, Россия еще ведет несколько военных операций и проводит масштабное перевооружение армии. Это действительно впечатляющий объем инвестиций в самые разные направления. Возможно, Россия рассчитывает, что освоение Сибири и Арктики в долгосрочной перспективе принесет ей значительные экономические выгоды и ресурсы, которые позволят финансировать и другие амбициозные проекты. Но, безусловно, такой объем расходов требует очень тщательного планирования и управления. Было бы интересно более детально изучить финансовые механизмы, которые лежат в основе реализации этих масштабных инициатив. Это действительно очень важный и актуальный вопрос. Профессор задумчиво кивнул, услышав вопросы Элизабет. Вы поднимаете очень важные вопросы. Действительно, финансирование всех этих проектов – ключевая часть стратегии российского руководства. Ответ кроется в комплексном подходе, который они применяют. Профессор сделал паузу, чтобы на этот раз тщательнее подобрать слова. Во-первых, Россия активно использует свои природные ресурсы, в первую очередь нефть и газ, для получения значительных доходов. Освоение Арктики и новых месторождений в Сибири позволяет наращивать эти ресурсные потоки. Во-вторых, Россия проводит политику импортозамещения, развивая собственное производство и технологии, что сокращает расходы на импорт и создает новые источники доходов. В-третьих, Россия активно привлекает иностранные инвестиции в инфраструктурные проекты, предлагая выгодные условия и гарантии. Это дает дополнительные средства для реализации планов. Россия оптимизирует военные расходы, перераспределяя средства на наиболее приоритетные направления модернизации. Это позволяет высвобождать ресурсы для гражданских проектов. Но, опять-таки, это все мои личные домыслы. Профессор сделал паузу, давая возможность Элизабет осмыслить эту информацию. Таким комплексным подходом Россия находит возможности финансировать свои амбициозные планы по развитию Сибири, Арктики и укреплению обороноспособности. Конечно, это требует очень тщательного управления и расстановки приоритетов. Но, как видите, российское руководство демонстрирует способность мобилизовать значительные ресурсы для реализации своих стратегических целей. Элизабет задумчиво кивнула, обдумывая слова профессора. Затем она осторожно произнесла: «Безусловно, ваш анализ финансовых механизмов весьма убедителен. Однако не могли бы вы пролить свет на еще один аспект этой ситуации? Ведь, как известно, значительная часть доходов от природных ресурсов и государственных контрактов оседает в карманах ближайшего окружения президента и высшего руководства России. Не кажется ли вам, что это подрывает эффективность использования этих средств?» Профессор на мгновение замялся, словно подбирая наиболее деликатные формулировки. «Вы поднимаете весьма чувствительный вопрос. Действительно, проблема коррупции и непотизма в высших эшелонах власти в России является хорошо известной. Нельзя отрицать, что часть финансовых потоков, предназначенных для реализации государственных программ, перенаправляется в личные интересы приближенных к президенту лиц». Он сделал паузу, отпив немного воды. Однако российское руководство предпринимает определенные шаги для борьбы с этим явлением. Ужесточается законодательство, создаются антикоррупционные органы, проводятся громкие показательные процессы. Но, безусловно, искоренить эту проблему полностью пока не удается. Это остается серьезным вызовом для эффективного использования государственных ресурсов. Элизабет заметно напряглась, услышав упоминание о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти России. Она поспешила сменить тему, стремясь уйти от этой щекотливой темы. «Профессор, позвольте вернуться к вашему анализу экономической ситуации в стране. Вы упомянули, что значительная часть доходов от природных ресурсов направляется на реализацию государственных программ. Не могли бы вы подробнее рассказать, какие именно проекты финансируются из этих средств? Какие отрасли экономики получают наибольшую поддержку?» Она постаралась придать своему голосу максимально нейтральный и заинтересованный тон, стремясь увести разговор в более безопасное русло. Профессор на мгновение замялся, уловив попытку Элизабет сменить тему. Но затем он продолжил, сосредоточившись на экономических аспектах. «Безусловно, значительные средства направляются на развитие ключевых отраслей российской экономики, энергетики, тяжелой промышленности, инфраструктуры. Реализуются масштабные проекты по модернизации производственных мощностей, строительству новых заводов, разработке месторождений полезных ископаемых». Глава 135. Промозглый ветер пронизывал одежду насквозь, пробираясь под потрепанную спортивную куртку Милана. Он лежал на холодном бетоне, вглядываясь в оптический прицел своей винтовки Драгунова. Его взгляд был сосредоточен и спокоен. Причин беспокоиться лично он уже не видел, все, что могло случиться, уже случилось. Снайпер потер эмблему Adidas на своей синей спортивной куртке. Когда-то белые три полоски на рукавах, сейчас были буро-серо-грязные. Милан родился и вырос в Косове, а точнее в Приштине. Он был снайпером в югославской армии, прошел горнило афганской войны в составе корпуса сербских добровольцев, и никогда не думал он, что увидит исламистов на улицах родных городов. Он несколько лет назад, по окончанию службы, получил почетную пенсию. Теперь его призвали на новую службу, охотиться на исламских радикалов. Вернее, его призвали в местное ополчение города Печь, что на западе Косово. Хотя что осталось от того ополчения, он да его винтовка, Линия фронта давно сместилась на восток. Милан, наверное, один из последних югославских солдат и сербов, оставшихся в городе. Остальные либо поспешно ушли с войсками, или погибли. Внезапно, звук внизу привлек его внимание. Он осторожно перевел взгляд на улицу. Три фигуры медленно брели. Их грубый смех разносился по пустынным переулкам. Милан сжал рукоять винтовки, чувствуя, как адреналин начинает пульсировать в его венах. Эти люди были не просто врагами, они были чудовищами, которые наслаждались страданиями других. Он медленно выдохнул, сосредотачиваясь на цели. Один из бородачей держал в руке отрубленную голову, которая, казалось, принадлежала маленькой девочке. Милан скривился от отвращения, эти нелюди должны быть убиты. Прицелившись, он плавно нажал на спусковой крючок. Раздался глухой выстрел, и первый террорист рухнул на землю. Его голова превратилась в кровавое месиво. Двое оставшихся застыли на мгновение, а затем попытались укрыться. Но Милан был начеку. Он быстро переместил прицел и поразил второго террориста, а затем подстрелил третьего, целясь в пах. Выродок выронил голову и скривился в асфальте. По штанине расползалось кровавое пятно. Убийца кричал на всю улицу. Затем через несколько минут он затих. Тишина вновь воцарилась на улице, нарушаемая лишь далекой канонадой. Милан медленно поднялся, чувствуя, как усталость начинает одолевать его. Нужно было менять позицию. Собрав свое снаряжение, Милан исчез в тени. Милан бесшумно пробирался по заброшенным улицам. Его взгляд внимательно осматривал каждый закоулок. Он знал, что в этом городе полно врагов, готовых напасть в любой момент. Война научила его быть осторожным и бдительным. Внезапно он заметил движение в тени впереди. Милан мгновенно замер, вскидывая винтовку и прицеливаясь. Но через мгновение он опустил оружие. Это был всего лишь кот, испуганно метнувшийся прочь. Вздохнув, снайпер продолжил свой путь. Он должен был найти безопасное место, чтобы переждать ночь. Завтра его ждал новый день, и он должен быть готов к любым неожиданностям. Наконец, Милан достиг заброшенного многоэтажного дома. Он быстро осмотрел здание, убедившись, что оно пустует. Поднявшись на крышу, он устроился в тени, откуда открывался отличный обзор на окрестности. Достав из рюкзака сухой паек, Милан принялся за скромную трапезу. Его мысли вернулись к событиям прошедшего дня. Он вспоминал, как его пуля разорвала голову одного из террористов, как двое других рухнули, сраженные меткими выстрелами. Милан знал, что его действия были оправданы. Эти люди были чудовищами, которые заслуживали смерти. Но все же, каждый раз, когда он нажимал на спусковой крючок, в его душе что-то надламывалось. Серп сплюнул, как же немного времени прошло, когда над его краем царило мирное небо. Никто ни о чем не думал, особенно такие сербы, как он. Повседневные заботы полностью нас отвлекали, и лишь немногие говорили о наступлении скорых бед. Албанцы, мусульмане, быстро заселяли Косово. Поначалу небольшой поток, сербам говорили, что земли много, что не хватает рабочих рук, что албанцы, привыкшие к трудным условиям, заселят окраины и засушливые места, но вопреки словам членов партии и прочих начальников, албанцы не захотели жить ни на окраинах, ни на засушливых землях. Они хотели жить там же, где живут сербы, жить так же, как сербы, а потом жить вместо сербов. И века не прошло, как православных христиан стало меньшинство. Родной край стал чужим для многострадальных сербов. Все чаще албанцы теснили сербов, они распробовали силу, посчитали себя хозяевами. А начальники и члены партии лишь мямлили лозунги о дружбе народов, сами при этом не понимая, что они делают и куда ведут сам сербский народ, или просто молчали в тряпочку, сжимая деньги мусульман в своих скользких руках. Милан сплюнул и глухо выругался. «Война меняет людей», — думал Милан, глядя на звезды. «Она лишает их невинности, заставляет совершать ужасные поступки ради выживания». Но он не мог позволить себе сомневаться, слишком многое было поставлено на карту. Допив последние капли воды, Милан устроился поудобнее, укрываясь от ночного холода. Завтра его ждет новое задание, новые цели. Он должен быть готов. Закрыв глаза, снайпер погрузился в беспокойный, поверхностный сон, полный теней войны. Рассвет застал Милана на крыше заброшенного здания. Он медленно потянулся, разминая затекшие мышцы. Ночь выдалась неспокойной, несколько раз ему приходилось менять позицию, чтобы избежать обнаружения. Но теперь, с первыми лучами солнца, он чувствовал себя готовым к новым испытаниям. Достав бинокль, Милан внимательно осмотрел окрестности. Улицы были пустынны, лишь изредка мелькали силуэты бродячих собак. Снайпер нахмурился, он ожидал большей активности врага. Неужели они затаились? Внезапно его внимание привлекло движение в одном из переулков. Милан быстро навел на него прицел, всматриваясь в темные тени. И вдруг, из-за угла показались три фигуры. Опять албанцы, которых он должен был уничтожить. Милан сжал рукоять винтовки, его палец застыл на спусковом крючке. Но что-то заставило его медлить. Террористы двигались осторожно, озираясь по сторонам. Они явно что-то искали, и Милан решил понаблюдать за ними, прежде чем открывать огонь. Внезапно один из бородачей поднял руку, подавая знак. Двое других тут же бросились вперед, скрываясь в темном проходе. Милан проследил за ними взглядом, гадая, что могло привлечь их внимание. Спустя несколько минут, террористы вернулись, волоча за собой что-то тяжелое. Милан напрягся, вглядываясь в добычу. И тут его сердце сжалось от ужаса. Это было тело молодой девушки, изуродованное и окровавленное. Ярость захлестнула Милана. Эти нелюди будут наказаны. Он быстро перевел прицел на одного из бородачей и плавно нажал на спусковой крючок. Раздался глухой выстрел, и террорист рухнул на землю, сраженный точным попаданием в левую часть груди. Двое оставшихся в панике бросились бежать, волоча за собой тело несчастной девушки. Милан быстро перезарядил винтовку и открыл огонь. Одна пуля настигла второго террориста, отбросив его на землю. Третий, петляя, скрылся в лабиринте переулков. Милан выругался сквозь зубы. Один из них ускользнул. Собрав свое снаряжение, Милан бесшумно спустился вниз на улицу. Теперь он должен найти след беглеца и доконать его. Милан осторожно пробирался по узким улочкам, внимательно вглядываясь в каждую тень. Он знал, что террорист, которому удалось сбежать, может быть где угодно, затаившись, словно хищник, поджидающий свою жертву. Чуть в стороне, он услышал грохот выстрела. Побежав на звук, внезапно он заметил на земле темные пятна, кровавый след, ведущий в сторону заброшенного здания. Милан сжал рукоять винтовки, готовый в любой момент открыть огонь. Медленно, шаг за шагом, он двинулся по следу, готовый в любой момент среагировать на малейшие движения. Наконец, он достиг полуразрушенного дома. Осторожно заглянув внутрь, Милан увидел тело террориста, распростертое на полу. Кровь все еще сочилась из раны в груди, свидетельствуя о том, что он совсем недавно умер. Но где же тело той несчастной девушки? Милан внимательно осмотрел помещение, но следов ее не было. Неужели ей удалось сбежать, или террористы избавились от нее? Внезапно он заметил движение в углу. Резко развернувшись, Милан направил ствол винтовки на темный силуэт. И тут его сердце сжалось от ужаса. Это была та самая девушка, прижавшаяся к стене в страхе. Ее лицо было искажено болью, а тело покрыто кровоподтеками и ссадинами. Милан понял, что она подверглась страшным пыткам. Он опустил оружие, осторожно приближаясь к ней. «Все хорошо», — тихо произнес он, стараясь успокоить женщину. «Я не причиню вам вреда, вы в безопасности». Она подняла на него полный ужаса взгляд, но Милан видел, что в ее глазах теплится надежда. Медленно, стараясь не делать резких движений, он протянул ей руку.